Марфа и Мария, две сестры, пригласившие Иисуса Христа к себе в дом. Близ Иерусалима была небольшая деревня, которая называлась Вифанию. Там жил один добрый, благочестивый человек по имени Лазарь с двумя своими сестрами Марфою и Марией. Иисус Христос шел в Иерусалим. По дороге он зашел в Вифанию. Марфа пригласила его зайти к ним в дом. Иисус Христос пришел в дом Лазаря, сел и стал учить. Мария села у ног Иисусовых и стала слушать его. Марфа стала хлопотать по хозяйству, готовить обед, суетилась на кухне. Совсем сбилась с ног гостеприимная Марфа. Все приходилось делать одной. Мария нисколько не помогала ей и спокойно сидела у ног Иисусовых, как будто не ее и дело. Наконец Марфа не вытерпела и стала жаловаться Иисусу Христу на свою сестру Марию. «Господи, разве не видишь ты, что сестра моя оставила меня одну? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус Христос отвечал ей: «Марфа, Марфа, ты хлопочешь и суетишься о многом, а нужно одно. Мария же выбрала лучшее дело, от которого не следует ее отвлекать. Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно — слушайте и исполняйте то, чему я вас учу». Мария прекрасно сделала, не мешай ей слушать меня. Взыскающий же Бог.